Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Слушаю. Компания 2 финансов, специалист администрации. Зовут меня Иванова Ирина Николаевна. О, Иванова. Ирина Александровна, здравствуйте. Давно мы не слышали. Да как это давно? Позавчера. Что с оплатами у вас по другому банку? Сумма долга 26 тысяч. А, слушайте, получила смс-ку по поводу этого ареста имущества. Окинула обзором имущество свое. Могу предложить кота. Кот Мейн-кун. Кого? Кота. Мейн-кун порода. А дорогой. 50... Только кота на кота заработали? Да, только на... Вот больше нет ничего. Есть кот. Котом возьмешь? По адресу прописки. Все по адресу. Если есть подтверждающие документы, то не опишут. Если нет, то за вас опишут. Ну, хорошо, пусть описывают. Обычный, там я это самое, не прописано там уже давно, банк информации предоставляла. Я по тому месту, которое вы мне называете, я уже давно там не прописана. Слышите меня? Нет, не слышу, а вы меня слышите? Не слышите? Угу. А что у меня ваш код? На ваш код дворовый нам не нужен. Да какой дворовый мейн-кун, говорю? Родословные документы, все эти вещи, все есть. Возьмешь пока? Котом возьмешь, оплатить готово, котом. Берешь пока? Ну, я предлагала. Я фиксирую с твоей стороны отказ от получения оплаты. Зарабатывать как на кота, так и на банк. Ага. Я понимаю также уклонение, холодное отношение, верно, Алина Александровна? Нет, подожди, какое уклонение? Я предлагаю тебе реальную сделку. Ну вот здрасте. А кто вам дал право выбирать, что вам нужно, что вам не нужно? Я предлагаю реальную сделку. У вас же есть там коммерческая жилка? Загоните кота. Нет, не та же, нет. Нет. Ага. Я такого не говорила, обманываешь опять. Подожди, подожди, подожди. Подожди, слушай. Подожди, не торопи. В суд когда пойдете? В суд когда пойдете, скажи мне. Так подожди, не я же тебе смс-ки шлю про суд, а ты мне. Ладно. Угу, давай, пока.